Интерпретация первой главы. Единство может быть для любых форм, как внешних, так и частных. Но независимо от выбранной точки отсчета, его можно рассматривать внутри чего-то или снаружи. Остановимся на единичной одухотворенной форме, которая представляет собой определенный объем, состоящий из частных компонентов или мини-объемов. Живая одухотворенная форма находится в постоянном движении изменения своего качественного и количественного состояния. Нет такой живой формы, которая бы ежесекундно не изменялась бы и не перестраивалась. Если сравнить ее с неодушевленным предметом, то в нем сразу же выделяется постоянство внутреннего состава. Он находится все время на одном уровне своего существования, и единство его упрощенное, так как действует между неизменяющимися составляющими, что, конечно, проще, чем в действующей модели. А такой действующей моделью как раз и является живая форма. Основная потребность живого – это потребление нового и постепенные изменения внутреннего мира. И если сравнить с неживой формой, то сразу же на первый план выходит непостоянство внутреннего содержания. Поэтому, казалось бы, невозможно говорить о единстве внутреннего состава какой-то частной формы. Частная форма существует только за счет того, что постоянно обогащается новым, которое они черпают из внешнего окружения. И все ее совершенствование связано с его поглощением. Весь прогресс любого развития строится на приобретении нового и его переработке. Единство может относиться не только к формам, но и к процессам, прогрессиям, так как обеспечивает индивидуальность течения и непрерывность. Единство частного и общего будет иметь и подобие, и различия между собой. Оно само по себе подразумевает определенные объединяющие силы, которые позволяют удерживать данную форму объема или процесса, обеспечивая единство связей последнего. Но единство можно рассматривать и как некоторый монолит, целостность, как связи чего-либо. Все, что существует и развивается, все, что обособлено от других, обладает таким монументальным качеством, как единство. Форма сохраняет свою индивидуальность, нарабатываемую развитием, с помощью внутренних сил единения. И каждый индивид есть личность благодаря наличию этого прекрасного качества. Единство частной формы возможно за счет существующего единства мира, то есть того общего объема, в котором находится этот частный объем. Потому что стоит только нарушиться единству мира, как это вызовет его глобальное разрушение. В свою очередь, разрушение окружающей среды повлечет за собой разрушение частных объемов, в ней пребывающих. И цепь разрушений от одного мира потянется как вовне, так и внутрь мировых объемов. Все это подтверждает факт взаимосвязи всего существующего в мироздании. Факт зависимости одного от другого. То есть это как раз говорит о единоцелостности всего окружающего. Только единство частного способно обеспечить целостность и нормальное функционирование целостного объема мироздания. Более того, все, что существует и прогрессирует в мироздании, обязано этому единству. Но обратимся к единству, относящемуся к частной форме. И для этого определимся с нашим местоположением в бесконечных пространствах мироздания. Напомним, что мироздание представляет собой многомерную конструкцию, состоящую из множества миров, размещенных один в другом, как, например, объемы луковицы. Миры распространяются как вглубь объема, так и вовне. Объемы позволяют представить их пространственные габариты, расширяющиеся по мере развития. Наглядно показывают их конструктивный и масштабный рост с возрастанием порядковости уровня. Иерархическое расположение их в пирамиде лучше отображает направленность их восхождения по мере совершенствования и порядок распределения на уровнях иерархии в зависимости от степени развития. Хотя, конечно, и одно изображение, и другое условны. При изучении направления развития вовне, которое мы принимаем за направление прогрессирования, происходит увеличение объемов, и каждый предыдущий мир будет меньше по габаритам последующего мира. Прогрессирование в исследуемом направлении вовне приводит к нарастанию объемов, к росту всех пространственных характеристик и накоплению всевозможных компонентов. Миры растут только за счет накопления, то есть присоединения нового к старому. Каждый мир пределен в своих границах и внутренних показателях. Развитие любого мира, как частной формы, сводится к достижению им в ходе развития тех предельных показателей, которые обеспечивают его переход к следующей стадии развития. Выросший мир V1, например, переходит на место мира V2, а V2 на место V3 и так далее. Подвижка идет последовательно по цепочке. Это тоже говорит о единстве мироздания. Каждый мир расширяется не за счет захвата территории другого, а только за счет перехода общей подвижки всех миров одновременно. Говоря о развитии данных миров, надо отметить следующую особенность в их построении. Каждый мир существует в своем измерении, в своем собственном диапазоне частот. Поэтому они никогда не пересекаются и не мешают друг другу. Прогрессирование каждого мира состоит в том, что они из диапазона более низких частот переходят в диапазон более высоких частот, то есть трансформируются в другое состояние. Все это происходит постепенно с сохранением всех жизненных функций и особенностей. Нет ни взрывов, ни прочих неприятных явлений. Одно плавно и незаметно для наблюдателя переходит в другое. Точно так же и человек проходит плавно и незаметно для себя такие стадии развития, как младенчество, детство, юность, зрелость и так далее. Но эти стадии развития проходят в одной форме. Мы взяли ее в пример только для того, чтобы понять плавность и незаметность переходов разных состояний. Каждый же мир имеет свой объем и плавно переходит из одного состояния в другое по мере прогрессирования, определенного для него программой. То есть объем V1 в ходе совершенствования проходит стадии V2, V3, V4 и так далее. Переходы из одного состояния в другое для всех миров совершаются одновременно. Поэтому все они настолько взаимосвязаны между собой, что подобная подвижка становится возможной только при планомерном и синхронном их прогрессировании. Стоит одному не уложиться в сроки предельного развития, и это повлечет осложнение по цепи во всех прочих мирах, а точнее соседствующих. Для контроля всегда принимаются меры, которые восстанавливают необходимое равновесие и соответствие между объемами, а следовательно и стадиями развития. В подобной многомерной структуре мировых объемов, конечно, лучше всего точку отсчета брать от своего уровня, принимая именно себя за наблюдателя. Если принять такого наблюдателя за частную форму и заглянуть внутрь объема, то можно увидеть постоянно происходящие изменения. Такой частный объем, развиваясь, испытывает потребность в обогащении себя новым. Так как мы рассматриваем одухотворенную форму, то совершенствование ее, а в данном случае индивида, заключается в накоплении новых знаний. То основное, относительно чего происходит совершенствование разумной формы, является знанием. Поглощая новую информацию, индивид накапливает энергию, трансформируясь в новое состояние. Так как любое вновь приобретенное и закрепленное знание переходит в определенное качество личности. Прочные знания проходят через труд их осмысления, и каждое новое понятие откладывается в матрице конкретным типом энергии, создавая то или иное качество, энергопотенциал и мощь личности. Приобретение информации влечет за собой изменение целого ряда показателей внутри личности, то есть она приобрела новые знания, а значит увеличила свой объем, потенциал, мощь. Мы говорим о тех показателях, которые относятся к тонким составляющим его построения. А физическое тело, как более грубый пример, не берем в расчет, тем более что оно относится к постоянным конструкциям, которые за пределы Земли не выходят. А душа человека, как и любая суть, является тоже многомерной конструкцией, состоящей из ряда объемов, заключенных один в другом, и поэтому принципу, напоминающий строение мироздания. Душа человека для индивида пятой расы заключена в 6 оболочек. Их вместе с самой душой 7. Таким образом, такая частная форма, как душа, тоже по построению напоминает пространственные объемы миров, заключенных один в другом. И развитие таких объемов происходит именно за счет накопления информации. Надо учесть, что душа не ест, не пьет, и никакие химические процессы в тонком мире в ней не происходят. А новые изменения ее связаны с работой над информацией. И прогресс индивида состоит в ее наращивании. В тонком мире индивид не чувствует, что ему хочется есть, но зато он остро ощущает информационный голод, нехватку новых знаний. То есть он хорошо ощущает, что внутри него не хватает энергий определенного вида и начинает тянуться к информации соответствующего типа. Конечно, индивид чувствует не конкретно нехватку информации, а ощущает отсутствие полного единства внутри себя. Матрица и его тонкие оболочки остаются пустыми, то есть те формы, которые должны быть заполнены энергиями соответствующего диапазона в данном мире, остаются еще не заполненными. Поэтому подобную пустоту он ощущает как внутреннюю неудовлетворенность собой. Чем больше развит индивид, тем лучше он чувствует, какого качества энергии ему не хватает, и стремится к той информации, работа с которой и дает его душе требуемое построение. Получается, что такая форма, как индивид, суть, обладает не полной единоцелостностью, а строит ее постепенно от одной стадии развития к другой. Но отсутствие внутренней целостности специально планируется свыше и служит стимулом к прогрессированию. Можно говорить о целостности частной формы по отношению к прошлым стадиям развития, которые полностью пройдены, и все требуемые качества уже набраны. Но построение любой одухотворенной формы таит в себе одну мудрую особенность. Становясь заполненной конкретными типами энергии прошлой стадии, она переходит к накоплению энергий следующего уровня, так как душа обладает способностью самопостроения, которая открывает ей неограниченные перспективы для будущего развития. То есть, полностью набирая все необходимые энергии на ниже лежащем уровне, матрица души тут же надстраивает новые ячейки для вышележащего уровня, так как механизм самопостроения заложен в ее основу. На следующий уровень она должна прийти уже с построенными ячейками. И внутри нее существует четкий механизм регулирования того, что уже есть и что должно следовать за данным построением. Продолжение набора качеств или начало построения новых ячеек. Для каждого уровня развития предназначено свое конструктивное строение матрицы и свой качественный состав. И этим всем ведает программа совершенствования души. По причине самонадстроя душа для нижележащего уровня будет представлять собой единоцелостность, а для следующего станет являть незавершенность. Поэтому в данном случае можно говорить о единоцелостности частной формы по отношению к прошлому от настоящего момента времени. Для будущего времени такая форма всегда будет представлять постоянную незавершенность, а следовательно и единоцелостность по отношению к будущему у такой формы отсутствует. Сам себя индивид рассматривает по отношению к будущему, поэтому он и ощущает внутреннюю неудовлетворенность в форме нехватки ему каких-то знаний. И у такой частной формы отсутствует конечность развития, а значит отсутствует и полный набор качественных состояний, аналогичных полному объему единоцелостности естества. Сама качественная фактура индивида постоянно остается незавершенной по отношению к конечному результату. Так как любой индивид развивается бесконечно, не имея предельной формы, то и единоцелостность тоже не имеет какого-то определенного состояния, как конечного результата. Главным свойством единоцелостности является способность вмещать в себя в неограниченном количестве все постоянное и потенциально прогрессирующее. Таким образом, для отдельного индивида внутренняя единоцелостность на настоящий момент развития разделится на два состояния. Ощущение целостности по отношению к прошлым стадиям развития, обеспечивающим его постоянными накоплениями, и ощущение своей неполноценности по отношению к новой стадии развития, все накопления которой предстоит еще сделать. Поэтому, если искать эту целостную форму, содержащую в себе все по отношению к нам, то надо ее искать в очень далеком будущем. Такая форма дошла до бесконечности и содержит в себе все накопления, которые она уже сделала. Проходя через бесконечное множество стадий развития. Опять же, стадий по отношению к нам. Точка отсчета имеет большое значение, так как в зависимости от того, куда мы смотрим от нее, находится или целостность мира, или его неполноценность. И если рассматривать такую целостность объема, уходящего в бесконечность, то она становится непостижимой для нас, как непостижима и единоцелостность всего естества в той форме, в которой она существует в действительности. Мы способны воспринимать только крохи ее целостности. И ввиду непонимания последней, дробим все на отдельные самостоятельно существующие формы, хотя все они существуют только во взаимосвязи. И надо подчеркнуть еще одну важную особенность единоцелостности, то есть связи частных форм. Благодаря их взаимосвязи и прогрессированию между ними существуют определенные соотношения, которые поддерживаются постоянно. А в связи с этим они формируют габариты пространства общего объема. То есть прогрессирование частных форм диктует размеры внешней формы естества, и ее рост обеспечивается именно их ростом. Здесь может возникнуть вопрос, способна ли какая-то частная форма обогнать в ходе развития общую форму. Но если вспомнить, что между всеми частными состояниями выдерживаются определенные зависимые соотношения и в размерах, и в мощи, и эти соотношения являются закономерными, то становится ясно, что частная форма никогда не обгонит по развитию общий объем. Они развиваются синхронно. И пока первая продвинется в совершенствовании на какую-то величину, общий объем продвинется вперед на еще большую. И именно единоцелостность всего объема и не позволяет мини-объему обогнать в развитии макси-объем. Соотносительность и последовательность прохождения стадий развития не допускает этого. По этим же причинам никогда ни один человек не может догнать или обогнать в развитии Бога. Дистанция в совершенствовании между ними будет сохраняться постоянно. Конечно, человек обязательно со временем достигнет настоящего уровня развития Бога, но он, Бог, при этом продвинется настолько вперед, что дистанция между ними сохранится. Но если взглянуть на тот объем, который мы приняли за единоцелостный с более высоких позиций, то есть с позиций еще большего объема, то сам он превращается в частный объем, который будет испытывать ту же неудовлетворенность во внутреннем содержании и потребность в обогащении своей формы новой информацией. То есть данный процесс накопления продолжается бесконечно для всего, что развивается, и поэтому любой объем может присоединять к себе все новые и новые состояния. И тогда единоцелостность будет распространяться в бесконечные дали будущего, а предельность или законченность формы растворится в этих бесконечных просторах. Таким образом, процессы единения распространяются дальше и дальше, фактически объединив все воедино развивающееся состояние. Поэтому можно говорить об отсутствии наличия конечности и предельности у форм при их прогрессировании. Фактор единоцелостности обладает такой важной функцией, как сплочение, объединение в одном и функционирование на общую цель при сохранении частных задач развития. Единоцелостность способствует тому, что каждый развивается не сам по себе, а должен учитывать и интересы своего окружения и общего объема. Поэтому любая частная форма прогрессирует многопланово с учетом нескольких разноуровневых факторов. Каждый частный объем должен понимать важность работы для достижения общей цели и сохранения единоцелостности, так как любое нарушение равновесия устанавливающихся связей между всеми состояниями, находящимися внутри общего объема, приведет его к гибели или, в лучшем случае, к тяжелым последствиям, что в свою очередь также повлечет и гибель всего внутреннего его содержания. Поэтому единоцелостность воспитывает всех прежде всего в духе единства. Хочешь, не хочешь, а необходимо считаться с интересами всех тебя окружающих, чтобы не навредить прежде всего себе и не разрушить тот мир, в котором существуешь. Но если мы будем говорить о представлениях человека, то они всегда будут ограничены в связи с недостаточным уровнем его развития. Человек способен представить единоцелостность только какого-то сравнительно небольшого частного объема, как, например, один мир, в котором он находится, а прочие миры с различными их состояниями уже вообразить не в состоянии. И упоминание о Боге, Абсолюте или Естестве для него воспринимается как что-то нереальное или аморфное, расплывчатое или туманное. Есть они или нет, придуманы кем-то или все-таки реальны, человек может только спрашивать, но предпочитает остановиться на отрицании всего далекого. Существует только близкое, что воспринимаемо его ощущениями, что видимо, осязаемо и понятно. А все, что находится за гранью восприятия, человек предпочел отнести к рангу несуществующего. Никакой фантазии и богатого воображения индивида не хватает, чтобы представить себе Бога или Абсолют, и тем более Естество. все это такие отдаленные от его понимания формы, что он предпочел отнести их к рангу несуществующих. Имея перед собой в наличии только объем физического мира, воспринимаемого в одном состоянии, человеческое сознание не способно перешагнуть через множество других миров, находящихся в других состояниях, чтобы хоть как-то приблизиться в своем представлении к какому-либо большему объему. И, конечно, никакой целостности мироздания для него не существует. Человек предпочитает считать, что каждый мир существует сам по себе, ни с чем другим не связан, и поэтому в своем собственном мире можно творить все, что угодно. Подобная точка зрения и понимание окружающего объясняется тем, что хотя высшие знания испускаются человечеству его небесными учителями, но человек как частная мини-форма не способен вместить в себя знания большего объема. Только последовательно проходя ступени развития через собственный труд, он может освоить эти знания на последующих ступенях будущего развития. Знания нельзя привнести в душу в готовом виде. Их необходимо проработать. Поэтому пока человек вынужден довольствоваться только информацией и понятиями своего уровня развития. А его уровень представлен земным миром, который рассчитан на низкую степень понятий. Земной мир построен для человека в голографической форме. Он построен под те понятия, которые человек способен осознать и осмыслить. Голографическая конструкция физического мира прикрывает от взоров человека истинную картину мироздания, потому что человек не готов ее воспринять чисто психологически. Как нам сказали на одном из диалоговых контактов, реальность увиденного мироздания способна повергнуть человека в шок. Поэтому он должен пройти еще много ступеней развития, чтобы увидеть объективную картину мира. То есть, фактически, живя в искусственном мире, человек пребывает в иллюзии по поводу истинного мироустройства. Бог, не желая особенно засорять мозги человека излишними сложностями, дал ему на первое время представление о мироустройстве как о конструкции своей иерархии. Для человека, как начальной души, только вступающей на путь эволюции, мироустройство заключается в той пространственной конструкции, которую создал Бог для развития своих сутей. Но это познание иерархии перейдет в новую форму, когда все ее уровни будут пройдены индивидом. И тогда ему откроется новая панорама мира. Познание построения мироздания будет открываться индивиду постепенно, по мере его совершенствования. И чем выше будет его развитие, тем ближе он станет к истине познания строения мира. Ближе, но никогда он не сможет познать его полностью. И вот по какой причине. Обратимся к схеме иерархии, условно выражающей расположение миров согласно степени их развития. Каждый мир можно рассматривать как некий процесс, развивающийся по горизонтали и по вертикали. Но в чем суть любого процесса? Он содержит и поддерживает в себе движение. Он организует движение, точнее процесс, Это есть организация определенного движения и поддержание его в течение требуемого времени. Процесс несет в себе не только движение, но и его качество и цель, которую он должен достичь. В последнем качественном исполнении процесс создает прогрессию, качественное движение, формирующее конкретную цель. Таким образом, прогрессия – это качественное построение процесса, направленного к созданию определенной цели. Прогрессии могут быть самыми разными, в зависимости от того, какая цель ими движет. В создании движения прогрессии участвуют энергокомпоненты определенного качества. Возьмем физический пример. В реакции создания воды должны участвовать химические элементы кислорода и водорода, которые имеют определенное качество и должны взаимодействовать друг с другом строго определенным образом, чтобы пошла реакция образования молекул их соединения. То есть данный процесс строится определенным образом в строго конкретных соотношениях и качествах. И, конечно, при определенных внешних условиях. Также и в энергетических мирах любая прогрессия выражает прежде всего какой-то качественный процесс, качественную функцию. В человеческом организме, например, постоянно происходят конкретные реакции его жизнеобеспечения. Это реакции переваривания пищи, снабжения кислородом, обменные процессы, очищение от шлаков и отходов, защитные реакции и так далее. То есть каждая подобная реакция обладает своим качеством и целью, ради которой она существует. В реакциях участвуют химические элементы. В прогрессиях, так как они выражают процессы в энергетических мирах, такими элементами являются другие носители, а именно энергокомпоненты, которые тоже, как и химические элементы, могут быть самыми разными по качеству. Таким образом, энергокомпоненты в требуемом составе вступают между собой в определенные связи, создавая непрерывное движение и образуя качественную прогрессию. Энергокомпоненты взаимодействуют только в указанном порядке, поэтому так важно, чтобы ничто не нарушало те законы, которые установлены непосредственно для них. Энергетические носители могут быть разные. В энергомирах такими энергокомпонентами являются сути. Все миры иерархии относятся к энергетическим. Так, в объеме иерархии Бога они создают прогрессии одного качества, а в иерархии дьявола другого качества. Сути в иерархии Бога вступают между собой в законодательные связи, образуя горизонтальные процессы на уровнях и одновременно организуют вертикальные процессы восхождения к Богу. И суть всех прогрессий в иерархии, их главная и общая цель, кроется в том, что все индивиды должны доразвиться до состояния Бога, чтобы войти в его объем. Этому подчинены все процессы и движения на уровнях. Любой процесс при этом не просто идет, а он разбит по уровням, потому что тоже проходит стадии развития. Именно иерархия позволяет видеть, что любая прогрессия многоуровневая, то есть проходит положенное число стадий развития, прежде чем достигнет своей цели. Прогрессия связана с движением, а оно всегда выражает прохождение уровней. Точно так же и любая реакция, любое движение, связанное с совершенствованием, развивается по определенным стадиям. Исключение составляют механическое движение неодухотворенных форм. Сути в иерархии Бога являются энергокомпонентами в прогрессиях, благодаря которым они достигают в развитии до уровня Бога. Это образное представление сутей для нас, чтобы была лучше понятна динамика и структура общих процессов в мирах Бога. Главная цель таких прогрессий – совершенствование. И, конечно, сама прогрессия во всей своей взаимосвязи представляет наисложнейший механизм, задействующий множество мини-процессов, самых разных по своим функциям. То есть прогрессия является не только многоуровневым и многофункциональным движением, формирующим определенное качество главного процесса, но она ведет еще к осуществлению главной цели, в данном случае достижению одухотворенными формами уровня развития Бога. Таким образом, прогрессии, действующие в иерархии, образуются из уровневых состояний, разделяющих энергосоставляющие их компоненты сутей по качествам совершенствования. Так, например, прогрессия А имеет одно качество, а прогрессия Б – другое. И пока такие прогрессии движутся к Богу, сути совершенствуются. Но когда суть достигает вершины пирамиды, то она достигает прежнего уровня развития Бога, но не его настоящего. Он ведь тоже не стоит на месте, а прогрессирует с еще большей скоростью, чем данная суть. Потому что чем выше, тем ускореннее идет совершенствование. По этой причине суть всегда будет достигать бывших состояний Бога, но никогда не сможет догнать его в настоящем положении. И расстояние, которое будет отделять суть от Бога, выразится протяженностью в целую иерархию. Хотя, конечно, суть, поднявшаяся до вершины пирамиды, постигнет все истины, которые были открыты в свое время и Богу на соответствующих стадиях развития. Поднявшаяся суть, сделав необходимые информационные накопления на всех уровнях иерархии, будет ощущать свою единоцелостность по отношению к пройденному пути, так как она смогла наполниться энергиями всех миров Бога и конструктивно построить себя по его подобию. Она достигла одной вершины и по отношению к пройденной иерархии может ощутить целостность собственного объема. Но одновременно она будет осознавать, какая бесконечная даль открывается перед ней в познании и как много предстоит еще сделать новых информационных накоплений. Поэтому внешней целостности, как законченной формы, для индивида не существует. Он всегда будет являть собой для будущего незавершенный объем. О целостности в данном случае уместно говорить только поэтапной. Каждый пройденный уровень, как этап развития, конечен и дает сути такие накопления, которые можно считать предельными для данной стадии прогрессирования. По отношению к прошлому объем является завершенным и целостным, а по отношению к будущим – незавершенным. Только фактура конкретной стадии развития будет считаться построенной до конца. Так как процессы единения существуют на всех уровнях развития общей иерархии сутей, то можно говорить о наличии порядковости у этого процесса, а это свидетельствует о возможности их систематизации и классификации. Поэтому можно говорить о наличии собственной иерархии у процессов единения. Единение – это прогрессивное состояние, и этим объясняется наличие у него собственной системы совершенствования. Каждый уровень развития общей иерархии Бога требует определенных связей и взаимодействий. Для каждого характерна своя система взаимодействий. А это и позволяет систематизировать их и объединять по потенциалам в один уровень. Все сути иерархии единения выполняют одну связующую функцию. Но чем же тогда они отличаются друг от друга? В данном случае будем говорить о единении как об отдельном состоянии, способном к прогрессированию. Основное различие таких состояний состоит в том, что они обладают разной мощностью и поэтому соединяют элементы с различной силой. Чем ниже уровень сути единения, тем с меньшей силой она соединяет компоненты, тем слабее соединяющие связи. И чем выше в иерархии, тем прочнее становятся все соединения. Мироздание беспредельно не только в своих пространственных габаритах, но и в разнообразии всяких форм существования. И, конечно, каждая из них обладает определенной мощностью, и поэтому, чтобы соединить ее с другой формой, необходимо выдержать силовое соответствие между ними, чтобы одна форма не подавляла другую, и чтобы обе они при соединении могли нормально функционировать и совершенствоваться. А это говорит о том, что функция соединения должна быть с максимальной точностью вычислена в своих силовых возможностях. И каждой существующей форме должна соответствовать по мощи суть связи, как, впрочем, и по качеству. Отдельные сути соединяются друг с другом в общем объеме для одной цели – обеспечить его единоцелостность, а она уже способствует сохранению его личностных основ и одновременно способствует нормальному функционированию. В то же время каждая частная форма обладает своей единоцелостностью, и суть, обеспечивающая ее единение, соответствует ей по мощи. Но так как любой индивид, любая форма развиваются постоянно и всегда находятся в общем объеме, то суть, обеспечивающая его единение с окружением, должна быть постоянно при нем. То есть суть единения постоянно прикреплена к индивиду, будучи идентичной с ним по мощи. И развитие их идет параллельно друг другу, но всегда взаимообразно. То есть прогресс одной сути зависит от прогресса другой. Это обуславливается тем, что если вырастает мощь индивида, то расширяются его связи с окружающим миром. А чтобы требуемые соотношения продолжали выдерживаться, не нарушая общего баланса, необходимо изменять силы связи. Поэтому суть единения должна постоянно рассчитывать и пересчитывать все связи. А так как они изменяются постоянно в окружающем мире, то подобные пересчеты делаются систематически. И в различных пересчетах связей происходит совершенствование сути единения. Надо заметить, что каждое живое существо развивается не само по себе, а в соединении с другими живыми состояниями. Чтобы это представить образно, рассмотрим отдаленное подобие. Примем океан за живую субстанцию, хотя это так и есть. На основе его функционирования зарождаются другие живые формы – рыбы, млекопитающие, растения, простейшие. За счет его функционирования все они проходят свои стадии развития. Аналогично любой индивид способствует развитию множества всевозможных живых субстанций тонкого плана. Например, человек соединен с сутями единения, трансмиссии, понятий, истины и так далее. Они развиваются на основе функционирования личности и полностью зависят от ее прогрессирования или регресса. Поэтому стоит сути единения отстать от опекаемого индивида, или если она будет не справляться со своей работой обеспечения нормативных связей, то это вызовет подавление их обоих со стороны окружения и ряд прочих отрицательных последствий. Конечно, для восстановления равновесия будет оказана необходимая помощь, но затраты обе отстающие сути должны будут затем компенсировать. Очень важно, чтобы развитие одухотворенных форм и сутей единения происходило в соответствии друг с другом. Обычно происходит параллельное развитие одухотворенных форм и сутей единения. Постоянные изменения, происходящие в общем объеме в связи с проистекающими в нем процессами развития, свидетельствуют о том, что единоцелостность данного объема, как и любого прочего, в начальной стадии развития и в последней, на настоящий момент времени, существенно отличаются друг от друга. Начальное единство – это одно состояние и мощностные показатели, а последняя стадия – это совершенно другие показатели. Начальное единство при создании формы как механизм действия единоцелостности закладывается искусственно в форму свыше. Оно всегда рассчитывается и планируется. Без соединения начальных энергокомпонентов форма развиваться не сможет. И, конечно, в этот период в ней действуют минимальные связи, но они сохраняют ее целостность и тем самым обеспечивают ее индивидуальность. Силы связей развиваются вместе с данной формой. И главная их цель – сохранить целостность при любых внешних изменениях. Но любой период развития обязательно включает и среднюю стадию, как некоторое промежуточное состояние между двумя предельными. И оно тоже обязательно берется для сравнения, для сопоставления происходящих процессов до и после середины. Среднее состояние является той условной величиной отсчета, которая позволяет непрерывный процесс разделить на два сопоставляющихся состояния. А без наличия этой середины подобное разделение сделать, конечно, бывает невозможно. Любая форма от своего начального состояния проходит последовательно стадии развития. И не бывает так, что она перескакивает через какую-то стадию. Последовательность – это тоже закономерность, на которой базируется единоцелостность, так как она позволяет в строго установленном порядке связывать все процессы, формы и прочее. Без развития последовательных связей единоцелостность тоже невозможна, так как это есть те закономерности, на которых строится абсолютно все в мироздании. Наиболее наглядно прослеживается зависимость возникновения постадийного развития в иерархии, где можно говорить о присутствии всех трех стадий развития – начального, среднего и конечного. Подобные стадии существуют не только в иерархии, но и на каждом ее уровне, и тоже имеют такое же значение для определения соотносительности в развитии. Единство же в начальной и конечной стадии развития каждого уровня или целого этапа развития, как всей иерархии, имеет значение переходного состояния, которое соединяет смежные уровни. Поэтому их по-особому выделяют как связующие состояния более значительных моментов, чем связи в пределах уровня. И также связующие моменты при переходе объемов из иерархии в иерархию будут иметь свои особенности и будут более значительны, чем соединения, действующие в самих иерархиях. Поэтому силы единства в начальных и конечных этапах характеризуют особые переходные моменты. Среднее состояние всегда является следствием первопричины или предыдущего переходного момента. Так как суть единства всегда тесно связана с одухотворенной формой и зависима от нее, то она не способна развиваться самостоятельно. И в свою очередь, сами одухотворенные формы не могут также развиваться и сохранять свою индивидуальность без своей связи с сутью единения. Это два взаимозависимых друг от друга состояния.